суббота, 12 апреля 1975 года, Первомайск, площадь Ленина. Я проехал Пионерским переулком и свернул на площадь, приткнувшись у самого сквера. «Станция конечная», — объявил я. «Поезд дальше не идет, просьба освободить вагоны». Девчонки сзади захихикали, а Рамуальдыч ухмыльнулся, шевеля седыми усами. «С праздником вас, девчата и ребята!» — сказал Вайткус, открывая дверцу. «И вас также!» — хором ответили девчата. Первыми выбрались Рита с Инной, а уже потом зажатые посредине близняшки. «Не задавили вас?» — спросил я с преувеличенным участием. «Помяли сильно!» — нажаловалась Маша. «Или Света?» «Я теперь плоская, как селедка в банке!» — радостно объявила Света. «Или Маша?» Сулима улыбнулась снисходительно этому сравнению, а Инна продолжила лучиться. «Мне кажется, что она стала еще красивее, чем была. Или это так на меня весна действует? Или в самом деле любовь прибавляет девушкам очарования?» Посмеиваясь, Рамуальдыч пожал мне руку и направился в райком. А я, наконец, смог оторваться от созерцания прелестниц, чтобы оглянуться вокруг. Никто свыше не объявлял о праздновании Дня космонавтики, но народ все равно стянулся на площадь. Люди бродили поодиночке и сбивались в компании. Хохочущие студенты потрясали стареньким, подвыцветшим плакатом, чертежным ватманом с размашистым «Ура! Наши в космосе!». Небось, еще Гагарина с ним встречали. Нарядные взрослые и малышня в бантиках да гольфиках создавали тот праздничный фон, без которого настроение не поднимется. В доме с аркой кто-то выставил на подоконник самодельную акустику, и над площадью загремел бравурный марш. Тут уж и райкомовские подсуетились и решили охватить народ культурно-массовым мероприятием. Молодые люди в костюмчиках поработали грузчиками, вытаскивая огромные колонки, расставили их между колонн и врубили звук. Марш грянул, забивая кустаря-одиночку, и стало еще веселее. Из Дворца пионеров, что рядом на улице Ленина, прибежала юная смена. Под расстегнутыми курточками белели рубашки и цвели алым цветом галстуки. И вот кто-то, явно хвативший чего покрепче, закричал «Ура!». Площадь подхватила в разнобой. «Ура!» — запрыгали близняшки. «А ты почему не скачешь?» — поинтересовался я у Риты. «Не хочу доставлять тебе удовольствия», — сладко улыбнулась девушка. «Вон, Инку проси, пусть попрыгает. Тоже хорошо будет видно». «Балда такая!» — смутилась Дворская и отвернулась. Смеясь, я положил Ине руки на плечи и шепнул на ухо. «Не обижайся на нее, ты лучше». «И красивей?» «Век бы глядел». Девушка рассмеялась звонко и счастливо, а потом обернулась, стрельнула глазами по сторонам и торопливо чмокнула меня в уголок рта. «Плохо целилась», — мягко улыбнулся я. «Но попала же», — оправдалась Инна, восхитительно краснея. «В самый миокард». Девушка прикрыла губы косой, чтобы не так была заметна откровенная улыбка, и быстренько перевела разговор. «А где наши?» — спросила она с почти натуральным оживлением. «Вон, вон они!» — снова запрыгала Света и помахала рукой. «Дюша, мы здесь!» Теперь я углядел друзей. Андрей истово замахал свободной рукой, а за правую его держала Зиночка. Крепко держала, как маленькая девочка цепляется за ниточку воздушного шарика, чтобы тот не улетел. Изя тоже был не один. Рядом с худым и звонким вышагивала Аля, то и дело одергивая его. Динавицер плохо поддавался дрессировке, то есть воспитанию, но совершенно ничего не имел против Алиных педагогических мер. Шел и улыбался. «Привет!» — сделал ручкой Жека Зинков, первым вырвавшись к нам. «Все катаетесь? Миша нас подвозил!» — вздернула носик Света. «Или Маша?» «Привет родному коллективу!» — завопил Изя. Альбина тут же возмутилась его некультурностью, уже и ротик открыла для суровой отповеди, но динавицер схитрил, чмокнул ее в губы и мигом отскочил. Ефимова только рукой махнула. «Тубрык же!» Но глаза ее блестели радостно. Тут шумная толпа студентов смешалась с нашей группкой. Я потерял своих из виду и смешался, когда вдруг передо мной возникла Наташа в расстегнутом пальто. Она и раньше была прихорошенькой, теперь же и вовсе расцвела, а модные очки в тонкой оправе зрительно увеличивали ее глаза, делая взгляд неотразимым. «Мишка!» — заорал невидимый мне Изя. «Я здесь!» — крикнул я в ответ, не понимая, что делаю. Наташа охнула и бросилась ко мне. «Это ты! Я узнала тебя! По голосу, миленький! Здравствуй!» Девушка кинулась ко мне, обняла так, что я дышать не мог, и стала торопливо целовать, плача и смеясь. «Наташка, раздавишь!» — выдавил я. Фрайнд рассмеялась, помотала головой. «Миленький мой, это ты, Господи, как же я рада!» «Раскрыла меня!» — улыбнулся я, не слишком уворачиваясь от ее нежных губ. «Вычислила!» «Ага!» Наташа закинула мне руки за шею, прижалась мокрой щекой и зашептала. «Я такая счастливая, Мишечка! Я тебя вижу! Ты такой красивенький и такой хороший!» Чуть отстранившись, она сказала сделанной строгостью. «Больше ты от меня не спрячешься!» «Попался!» — улыбнулся я дурашливо. «Наташка!» — послышался высокий девичий голос. «Хватит лизаться, мы же ждем!» Голос утонул в смехе подружек, а Наташа обернулась, махнула рукой и спросила меня. «Я пойду?» «Беги давай! Ты только больше не теряйся, ладно?» — проговорила Фрайнд, отступая. «Заходи, ладно? Я буду ждать!» «Ладно!» — пообещал я. Помахав мне рукой, Наташка заспешила к своим, а я обернулся, натыкаясь на понимающий взгляд Риты. И лишь теперь что-то ёкнуло у меня внутри, поджалось, как обещание неприятностей. «Это не то, о чем ты думаешь», — усмехнулся я. «Наташа моя знакома». «Мишенька», — нежно протянула Сулима, — «знакомые так не липнут. Признавайся». «Риточка, она...» «Короче, я ее лечил». «Опять?» — сердито нахмурилась девушка. «Это же новый след! Она тебя видела и может случайно выдать!» «Наташа меня не видела», — спокойно сказал я. «Ага!» — запальчиво фыркнула Рита. «Слепая она!» «Была!» — сухо отрезал я. Сулима растерялась. «Что, по правде? Ой, ужас какой!» Я кивнул. «Что ужас, то ужас!» — проворчал. «Наташка под поезд хотела броситься. Я еле успел ее оттащить. Проводил домой. Она тут рядом живет, в военном дворе. Ну, полечил. Ну, жалко же. Наташка полгода как зрение потеряла. Не могла на ощупь мое лицо увидеть как бы. А я ей ни имени своего не назвал, ничего. Еще и попросил, чтобы никому обо мне не рассказывала». «Мишка», — проговорила Рита, глядя на меня, — «ты святой». «Ага», — хмыкнул я. «Ангел с рожками». Уже не девичьей, а женской интуицией Сулима почуяла нечто неуловимое, что помимо воли проскальзывает в речи или в мимике, пришатнулась и сказала вполголоса: «У тебя с ней что-то было?» Мне очень хотелось в этот момент прямо взглянуть ей в глаза, но только ничего у меня не вышло. Я отвел взгляд. Рита и сама смутилась. «Но хоть понятно, чего она так тискалась», — проворчала она. «А где Инка?» — спросил я деревянным голосом. «Да где-то тут была», — осмотрелась Сулима. «А вон Настена твоя». Настя подбежала и радостно чмокнула меня в щеку. «С праздником!» Тут же на ее радостное личико легла тень. «А что с Инной?» «А где она?» — наклонился я к сестренке. «В автобусе», — пролепетала Настя, — «зареванная вся». Я зашипел, будто палец пришиб молотком, и бросился к машине. Мигом открыл дверь, плюхнулся на сиденье и завел двигатель. Что бы я делал без Ижа? Сейчас меня переполняло одно единственное желание — догнать и вернуть Инну. Я даже не рассматривал варианты ее несогласия или обиды. Да быть этого не может. Это же я. Разве я могу ее обидеть? Она же это понимает, верно? Верно, — пролепетал юный Мишенька, подумал я с издевкой. А Михаил Петрович, мудрый старпер, лишь холодно скривил морду. Машина тронулась, но гнать я даже не пытался. ДТП мне только и не хватало для полного счастья. Выехав на Ленина, свернул к мостам и добавил газу на Автодоровской. Добравшись до улицы Щерса, затормозил у Инкиного дома. Пятиэтажки новой планировки, с лоджиями. Не помню, как поднялся на третий и вжал кнопку звонка. Филенчатая дверь открылась, и порог переступил крепкий молодой парень в черных флотских штанах и тельняшке. Но не матрос. На макушке лихо сидел черный берет морпеха. «Ты Кинни?» — спросил он бархатистым баском. «Да. Можно?» Парень, видимо, тот самый старший брат Инны, не двинулся с места. «Ты не Миша, случайно?» — спросил он вкрадчиво. «Случайно Миша». Инкин брат прикрыл дверь за собой и схватил меня за грудки. «Так вот, случайно Миша», — пропел он, — «ты здоров лишь потому, что Инна просила тебя не трогать». «Руки убери», — сказал я, сдерживаясь. «А то», — мурлыкнул братец, — «чтобы перейти на сверхскорость, мне даже усилия воли не потребовалось». Рывком разняв захват, я ударил братца в грудь пяткой ладони. Бешенство горячило, окатывая красной волной, но головы я не терял. Моего супротивника лишь отнесло и приложило к соседской двери. «Ха!» — выбило у него воздух из легких. Берет спланировал на пол. Брат бросился на меня всерьез, рубя воздух руками, как секирами. Не знаю, что там за приемчики были, да только не удались они. А морпех приземлился удачно, коленом на коврик у двери. «Брэк!» — выдохнул он и поднялся, припадая на левую ногу, прокряхтел. «Неплохо, очень неплохо. Как ты меня с катушек сшиб?» «Уважаю. Так значит, Инну тебе подавай». «Я не знаю, что она там себе напридумывала», — заговорил я, остывая. «Только никакой вины на мне нет. Пусть хоть выйдет». «Поверит или не поверит, ладно, но даже приговоренному дают последнее слово». Брат поразмыслил и протянул мне руку. «Володя». «Миша». «Я попробую», — сказал Флотский с сомнением, «но...» «Постой тут». Володя скрылся за дверью, а я остался. Меня потряхивало, будто от холода. Это в душе, как язва, разлезалась черная дыра потери. Отчаяние было настолько материально, что даже стон захлебнулся в тягучем приливе амока. Показался Владимир и огорченно покачал головой. «Кто там, Вов?» — послышался мелодичный голос. Из-за двери выглянула высокая девушка с роскошной гривой волос цвета спелой соломы. «Это Кинки, Ларис», — поспешно сказал братец. Лариса не поджала губы из чувства солидарности, как я опасался, а лишь вздохнула расстроенно. «Лежит, отвернулась, молчит», — проговорила она чуть виноватым голосом. «Ладно, чего уж тут», — махнул я обреченно рукой, поворачиваясь уходить. «Извините, что праздник испортил». «Пустое», — тем же движением ответила Лариса. «Ты только не переживай. Девушки до того вздорные существа». «Наконец-то созналась», — невесело хмыкнул Владимир. «Из-за любой мелочи трагедию устраивают. Из мелочей жизнь состоит». Усмехнулся я. «Ладно, до свидания». «До свидания». Я спускался, механически переставляя ноги. Сверху долетел тихий говор, щелкнула дверь, потом я услышал тоскливый Володин матерок, и дверь квартиры Дворских издала еще один гулкий щелчок. Заняв место водителя, я повернул ключ. Движок завелся с полоборота. Переключившись на «Д», я тронулся по Тургенева, пока не выехал к телевышке. Здесь по-прежнему было пустынно. Неблизкие дома казались выморочными. Телебашня и вовсе режимный объект. Ни души. Солнце пригревало, травка пробивалась. Небо голубело, как ни в чем не бывало. А на душе темно и холодно. И пусто. Выйдя из машины, я бесцельно побродил и прислонился к теплому передку ижа. Мыслей не было. От слова совсем. Так только волочились какие-то убогие отрывки, обрезки думок. Закинув голову, я поглядел на верхушку полосатой телебашни. Как там один капитан говаривал? «Бороться и искать, найти и не сдаваться?» Красиво звучит, романтично, но не слишком-то я и боролся, если честно. И не искал. Это Инна меня нашла. А вот сдаваться... «Ну уж нет уж. Хотя, по правде говоря, мне сейчас меньше всего хочется добиваться Инны. Если чуть что и разрыв, даже не разобравшись, в чем дело, то чего ждать, ежели судьба злодейка изловчится, да и пнет изо всей силы? Любовь прирастает надеждой, а держится на вере. Жить в доме из песка, извините, не тянет. И что делать? Я снова засмотрелся на небо. Где-то там, за тоненькой голубой каемочкой, кружат в бездонной черноте спутники, не догадываясь, что сегодня их день. День рождения Инны. Телецентр неожиданно явил признаки жизни. С треском распахнулось окно, и на улицу, пыхтя папиросой, выставился мужик в рубашке, при галстуке, но с закатанными рукавами. За его спиной мерцали ряды экранов. В записи шла программа «Время». Послышался громкий голос диктора, а затем надо всею пустошью разнеслась моя любимая мелодия. Запели скрипки оркестра Франка Пурселя. Послушав, я сложил губы дудочкой и уныло засвистел, попадая в такт. «Я тебя могу простить, как будто птицу в небо отпустить. Я тебя хочу простить сегодня раз и навсегда».